Проверь пятый микрофон. 4, 3, 2. Всем приготовиться. Есть картинка. Первая камера, берешь ведущего. Вторая держит общий план. Третья, возьми чуть левее. Так. Настя, расслабься. Тебе легко говорить, а я боюсь. Сморозишь какую-нибудь глупость, вся страна услышит, позора потом не оберешься. И на работе потом заклюют. Ой, зачем только я согласилась, дура. Ладно, еще запись, а то ведь прямой эфир, да еще телемост. Сидела бы сейчас дома, смотрела на тебя по телевизору, тихо, спокойно. Пошла заставка. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Женщины необычных профессий» и я, ее ведущий Олег Малахов. Сегодня у нас в гостях старший следователь майор милиции Татьяна Григорьевна Образцова и старший оперуполномоченный уголовного розыска подполковник милиции Анастасия Павловна Каменская. Вместе с теми, кто собрался здесь в студии, в нашем разговоре будут принимать участие и те, кто сейчас находится на Новом Арбате, где установлены наши телекамеры. Пока вы готовите ваши вопросы, я задаю нашим гостям первый вопрос. Татьяна Григорьевна, как вам пришло в голову пойти работать в милицию? Точно так же, как это приходит в голову юношам и мужчинам. Я вижу, есть вопрос в зале. А вы владеете единоборствами? Я нет. Я следователь. Я не провожу задержания. А вы, Анастасия Павловна, ведь вы-то как раз проводите задержание, если я не ошибаюсь. Ошибаетесь. Задержание – это уже последний этап, самый легкий. Сначала преступника нужно вычислить, понять, кто он, потом найти его. Вот этим я и занимаюсь. А иностранным языком вы владеете? Да, я знаю 5 иностранных языков. А зачем они вам? Для умственной гимнастики. Оперативник не имеет права быть тупым. Татьяна Григорьевна, вы следователь, но мы знаем вас и как писательницу. А вот вы сами боитесь преступников? Преступников боятся все люди во всем мире. Это нормально. Но страх такого рода имеет мало общего с выбором профессии. Посмотрите, сколько людей сидит за рулем. Вы думаете, они не боятся смерти? Боятся. Но в конце концов мы все знаем, что рано или поздно умрем. Так что ж теперь, вообще не жить? Как же объяснить им, что не существует женских и мужских профессий, а есть определенные природные наклонности, способности и особенности характера? Именно они позволяют успешно заниматься одним делом и мешают добиться успеха в других сферах. Дмитрий, что у вас происходит? Арбат, вы в эфире. Кто там еще с плакатом? Что это? Таня, что за плакат? Ты посмотри, что там написано. Если ты такая умная, угадай, где ты встретишь смерть. Таня, что это? Ну, я знаю. Может, это такая шутка дурацкая? Дмитрий, позовите милицию. Быстрее задержите этого хулигана с плакатом. Не дайте ему уйти. Быстрее, не теряйте время. Я прошу тишины в зале. Дорогие телезрители, мы заканчиваем нашу передачу, но обязательно расскажем вам, чем закончилась эта история. Всего вам доброго. Здрасте, Настя Павловна. Привет, Сережка. Таня, это Сергей Зарубин, хороший опер. Так что там на Арбате произошло, Сережа? Значит так, с плакатом стоял парнишка лет 15. И поведал он нам такую историю. Гулял, дескать, по Новому Арбату. Ну, суббота в школе, занятий нет, вот и шлялся от нечего делать. Мороженое съел, бутылочку пивка с гамбургером себе позволил. А тут тетка подходит к нему, неопределенного вида и возраста, и предлагает заработать 100 баксов за нечего делать. Вон там толпа говорит, видишь? Это телевидение. Тебе нужно взять вот эту картонку с надписью, протиснуться поближе к камерам и поднять ее над головой, чтобы всем по телевизору было ее видно. И больше ничего. Ну, представляешь, что такое для 15-летнего пацана $100? Представляем. Это по нынешним временам приличная месячная зарплата. Вот-вот. За 5 минут и никакого риска. Ну, слова, конечно же, страшные, но это же не взрывчатка, а только надпись. А $100, вот они. Их можно потрогать, положить в карман. Сереж, подожди. А почему ты сказал, что тетка была неопределенного вида и возраста? Так, судя по тому, как паренек описывал ее одежду, дама была грязненькая, рваненькая, да и с зубами, опять же, не все в порядке. Многие отчувствуют. Скорее всего, бродяжка или пьянчушка. И откуда же у такой дамочки $100? А вот это вопрос. Либо мальчишка все наврал, паразит, либо это не ее деньги, а она только передаточное звено. И за этим плакатиком стоит кто-то третий. Возможно, возможно. Но у него в кармане действительно лежали $100. Да. Ну ладно, сейчас я вас покину. Попробую ее поискать по своим каналам. Значит, тетка действительно была. И ей за посредничество дали не $100, а гораздо больше. И ради чего? Ради того, чтобы испугать двух женщин, работающих в милиции. Просто пошутить. Мне было не до шуток. Я испугалась. Я тоже. И пришла в себя только через полчаса. А это, Настюша, много. Следователь не имеет права на полчаса страха. Никогда не думала, что меня так легко вывести из равновесия. Раньше я не была такой. Да нет, ну просто сейчас ты стала более уязвимой. Раньше у тебя не было ребенка. Если ты права, то мне надо уходить. Значит, я больше не гожусь для этой работы. Всегда лучше уйти вовремя. Ну, перестань. Да что такого случилось? Тебя напугали. Точно так же испугалась и я. Страх — это нормально? Вот мразь малолетняя. Как думаешь, он врет насчет женщины? Не знаю. Но вряд ли он смог бы сам написать такой текст. И без ошибок, и орфография в порядке, и запятые на месте. И почерк, Таня. Это не его почерк. Шутник. Ну, мил человек, поручение твое я выполнила. Пацаненка нашла, на задание наладила. Все, как сказал, сделала. Молодец, Михайловна. А теперь разговор у меня к тебе есть. Только я человек приличный, по подъездам и вокзалам отираться не приучен. Говорить и кушать изволю в хороших условиях, так что доставь мне одинокому и несчастному радость. Поужинай со мной сегодня, а за ужином поговорим. Да я что? Я, конечно, я с радостью. Так что, Михайловна, давай ноги в руки и беги мыться. Вот тебе деньги, купи мыло. Переоденься. Одежду я тебе новую купил вот здесь. В пакете все, что надо. Найдешь. А то в твоих нарядах за стол садиться нельзя. Стошнить может. Ну, а как помочь, приходи сюда. Я тебя здесь ждать буду. Ну, хорошо. А я сейчас. Я мигом. Я быстро. Ну, чумовой. Это ж надо, сколько деньжищ ты отвалил. Да я такую работу просто за стакан сделала бы. И че это, моя одежда не нравится. Я лично в ней уже 5-й год хожу, не снимая. Ничего. И я же не бездомная. У меня квартира есть, однокомнатная. И ванна имеется. Правда, с мылом, но прижёлка. Я ж обещала к Тамарке на день рождения прийти. Она сегодня наливает. Ну да ладно. У меня теперь денег целая куча. Не столько, за год не пропить. Да я и не пьющая какая-нибудь. Не алкоголичка, я так выпиваю для души, для беседы. Так, что-то у этих пакетов-то посмотрим. О, вроде как все в пору. Даже белье. Не, ну чумовой, даже трусы легче. И как валютный ресторан меня пригласить собрался. А это что? Парик! Ну да, он собрал ее правильно. Что мои-то волосенки прям пучками из головы лезут. А к таким тряпкам прическа нужна. Вот так. Подмажем, здесь подкрасим. Кожа чужая, одежда незнакомая, на голове парик. Вроде как бы не я. Надо, пожалуй, для храбрости налить. Не опоздать бы, а то вдруг ушел, не дождался. Молодец, Михална. Хорошо выглядишь. Ну, садись в машину, поехали. О, праздник-то у меня сегодня. На тачке. Ресторан. Все как у порядочных. А что? Может, этот чумовой во мне прежнюю красоту разглядел? Я ведь не старая еще совсем. Всего-то 42. Может, это шанс? Судьба-то и вела меня к нему. Что это он все молчит, да молчит? Уж и город кончился. Кажись, кольцевую проехали. Куда же что у меня? О, Надежда Михайловна, сейчас как завезет куда-нибудь, да? А чего мне бояться? Чего терять-то? Вроде как дача. Ничего себе домик. Двухэтажный. Странно. А ежели не в ресторане ужинаем, а на дачке, тогда зачем этот маскарад? Ну, насчет помыться с мылом, это еще понятно. А переодеваться зачем? Запахи, они, конечно, на аппетит влияют. Тут он прав. А сам он... Не в рванье приехал, а в хорошем дорогом костюме. Все, приехали, Михайловна. Давай, выходи из машины. Заходи в дом. Вот. Устраивайся поудобней. Я сейчас на стол накрою. Ужинать будем. Музыку поставим. Ты как, Михаил, к музыке-то относишься? Как отношусь? Да я под эту самую музыку 35 лет ногами махала на ихней сцене. Нам, балетным, в 33 года пенсия полагается, потому как я с 18 лет после хореографического училища на вредном производстве. Это почему же на вредном? Так это ж театральный коллектив. Ну ты посуди сам. Целый день идут репетиции, вечером спектакль. И все время впроголодь, фигуру надо блюсти. Нам кардебалету каждый день пахать приходится. Так что пенсию я свою заслужила по праву. Пей-пей-пей. Закусывай. Угу. А себе что ж, минералочку? А ты на меня не смотри. Я за рулем. Мне тебя еще обратно везти на Арбат, а потом самому домой возвращаться. Понимаю. А вообще-то не хуже, чем в ресторане. Вон как стол накрыл. Ах, дух перехватывает. Сколько всего и всякого. Ну, стало быть, со свиданницем? Со свиданницем. Хорошо пошло. Слушай, а зачем ты меня сюда привез? А сама-то как думаешь? А, ну и как не думаю. Если бы я что-нибудь думала, я бы тебя не спрашивала. Ты ко мне с просьбой обратился? Скажем, что я одинокий, несчастный. Говорил мне такое? Говорил. Я тебя пожалела, потому что ты одинокий и несчастный. Пошла, можно сказать, тебе навстречу. Отменила все свои дела, переоделась вон твои тряпки, как ты просил. Потому что я человек жалостливый, добрый. Ты меня завез, черт знает куда, сам молчишь, разговаривать не хочешь. Ну, где же твое одиночество? Если ты страдаешь, так ты должен сейчас без остановки говорить, жаловаться. Тебе собеседник нужен, а ты молчишь. Нахрена я время свое на тебя трачу? Я бы этот вечер 100 раз лучше провела. Это как же? А вот так. Пошла бы к Тамарке на день рождения. Сидела бы сейчас в теплой компании. Венька бритый. Анекдоты рассказывает. Тамарка песни поет и хахаля своего за ширинку дергает. Калоша всякие байки рассказывает. Ну? Конечно, у Тамарки такой еды нет. А что в ней еда? Я всю жизнь пробовать. Фигуру берегла, привыкла. А выпивки у Тамарки на всех хватает. И зачем я тут сижу? Да. Зачем ты здесь сидишь? Ну, я ладно, я тебя попросил за мной поужинать. У меня на то свои причины есть. Но ты-то ведь могла бы и отказаться. Зачем же поехала, если такая занятая? Так я говорю, жалко мне тебя стало. Ты думаешь, раз ты богатый, так других людей унижать можно? Думаешь, тряпки мне купил, значит, теперь можешь ноги об меня вытирать? Не выйдет. У нас, бедняков, тоже своя гордость есть. А ты, Михайловна, семью иметь хотела бы? Конечно, хотела бы. И ребенка могла бы родить? Запросто родила бы. А что? Кто предложит-то? Ты, что ли? Да погоди, не о том речь. Говоришь, родила бы ребенка. А зачем? Зачем? То есть, как зачем? А зачем все рожают? А мы не про всех говорим, про тебя. Врешь ты, конечно, насчет возраста. Ну, допустим, родить еще можешь. Так вот вопрос. Зачем нужен ребенок лично тебе, в твои годы и при твоей жизни? Что ты с ним делать будешь? Ну, как? Что? Я бы его воспитывала, растила, любила. И еще, это, чтобы в старости рядом со мной родной человек был, который стакан воды подаст, когда я буду больная и немощная. Ты даешь, Михайловна. Ты что ж, надеешься до старости дожить? При твоей-то жизни. Ты ж пьешь с утра до ночи и не закусываешь. Ты ли сама помрешь, или пришьют тебя твои же собутыльники. А ты моих собутыльников не трогай! И не тебе о моей жизни судить. Да и вообще, что ты знаешь о моей жизни? Тебе это что, интересно? Может, ты писатель какой или журналист? Я даже и не знаю, как тебя называть. Гражданин? Товарищ? Господин никто? Да хрен с ним, не хочешь моего не называть никак. Это... Ты сейчас видишь меня такой. А я хорошенькая была. Стройненькая. За мной тогда мужики-то так и вились. А потом связалась с одним женатым. Выпить он любил. Вот запила с ним за компанию, чтобы он другой не достался. А он жениться обещал. Ну, с него-то как с гуся вода. А мне клеймолка горички припечатали, с работы выгнали. А я какая-то горичка. А я для души выпиваю, для разговора. Послушай, Михайловна, а как бы ты хотела умереть? Еще чего? Пока не собираюсь. Ну, не собираюсь, не собираюсь. Допустим, еще 100 лет проживешь. Но все-таки, как бы ты хотела, чтобы это выглядело? Как бы я хотела. А черт ее знает. Разве ж об этом думаешь? Самое милое дело уснуть вечером и больше не проснуться. Или в раз упасть замертво, что только перед этим, ну, никаких приступов там, никаких болячек. Жить себе весело, радостно, в гости ходить, пить, есть свое удовольствие, а потом раз, и все. Никаких страданий. Ну, на это ты вряд ли можешь рассчитывать. Скорее всего, знаешь, как это будет? Как? А будет так. Ты хлебнешь какой-нибудь отравы, вся посинеешь, начнешь задыхаться. Твои собутыльники перепугаются, бросят тебя одну и убегут. Ты что такое говоришь? А ты будешь валяться где-нибудь в сквере или в подъезде, в своих лохмотьях, вонючая и немытая, с испитой рожей, и все прохожие будут от тебя шарахаться, как от прокаженной. Тебе даже скорую не вызовут. А если и вызовут, то врачи на тебя только глянут, развернутся и уедут. Да, ну почему? А и мараться об тебя не захочется. В больницах места нет. Да и лекарств бесплатных не хватает. И будешь ты лежать на земле, пока дух не испостишь. А тогда тебя в морг заберут. Побудешь в морге, а потом встанет вопрос, что с тобой делать? Родственников у тебя нет, друзей тоже, хоронить некому, да и не на что. Твои Веньки и Тамарки сами бутылки по помойкам собирают, стало быть, что? Что? Стало быть, отправят тебя в анатомический театр, чтоб студенты на тебе тренировались вскрытие делать и внутренние органы изучать. Дадут тебе специальное имя, например, Дуська. И будут говорить, кто последний в очередь на Дуську? Мне строение черепа изучать надо. Вот так-то. Ну? Радует тебя такая перспектива, а? Ну, кого это может радовать? Как это? Я буду валяться в подъезде, потом в морге, потом в анатомичке Дуськой? Нет! Не может быть такого, чтобы со мной это случилось. Значит, не понравилось. Ну что ж, самое время, Михайловна, подумать над тем, что я сказал. Пока еще все в твоей власти. Пока ты еще можешь это изменить и сделать так, что не умрешь такой смертью. Хочешь изменить? Хочу. Точно хочешь? И на все согласна? На все согласна. Не передумаешь? Не в жизнь. Ну, так тому и быть, значит. Так тому и быть. Привет! Как сам-то? Привет! Сам-то жив-здоров, гражданин начальник, слава богу. И наши дела все пока в порядке. А Тамарку помнишь? Это ж ты ее родительских прав лишил. Не я, а суд. Ну ладно, знаем мы ваши эти суды. А сама Тамарка как? Тамарка-то? По дочке скучаешь, что ли? Да она про дочку вспоминает только когда слезу вышибить надо из кого-нибудь. А так хата пустая, ты гуляй, спи. Вот вчера у нее именины были. Гуляли на полную катушку. Гуляли, говоришь? И много вас там было? У нас-то... А, сейчас сочту, Настя. Я Тамарка Хахаль ейный. И еще трое. Шесть выходит. Надьку еще ждали. Но она, сука, не пришла. Поприязгла. Какая Надька? Да Надька, танцорка. Не помнишь, что ли? Маленькая такая, тощенькая, смотреть не на что. Из балета она. Ну, а что же она не пришла? Забыла? Да прям-таки забыла, забыла. Я лично, вон в том самом переулке ее встретил вчера. Обещала прийти, но не пришла. А что она делала там, в переулке? Господи, что она делала? Да то же, что и всегда. Бутылки собирала. Сука есть. Ну, так а почему не пришла? Объяснила? Да, объяснила. Чего она не объяснила? Ты вообще не видел. Так ты бы к ней домой зашел, Вениамин. Поинтересовался. А вдруг она заболела, лежит и встать не может? Да. Не делай это. Мужчины так не поступают. А друзья тем более. Да, ну, конечно, и заболела. А? Ну, правда, надо пойти проведать. Ты ведь совсем рядом, а? Хочешь, я с тобой пойду? Мне все равно в ту сторону надо. Ладно, пошли. Может, скорую надо вызвать? Ты же мент все-таки, они тебя послушают. Во. Видал? Ей дома нет. А ты же заболела. Шляется, небось, девочка. Ну, точно, сука. Она всегда такая была. Мы-то народ простой, а она, блин, балерина. Всегда нос воротила, зараза. Погоди, погоди. Она же обычно в ваших гулянках участвовала? Ну, а как не всегда. Так может, она дома и встать не может? Вениамин, ты рожи-то мне не строй. Я же знаю, что у тебя есть ключи от ее квартиры. Валяй, валяй, открывай, открывай, чем хочешь. Я разрешаю, под мою ответственность. Надь! Надюха! Надь! Ты дома? Ну вот, я говорил, никого, шляется где-то. Сволочь тонконогая. Смотри-ка, а подруга-то твоя прибарахлилась не далее, как вчера. Чего? Да вот, пакеты валяются, бирки отрезанные, о, кассовые чеки. Так, так, посмотрим, посмотрим. Ого, шмоток-то твоя Надька вчера накупила без малого на 10 тысяч рублей. На сколько, на сколько? На 10 тысяч. Она у вас, оказывается, богатенькая. Да ты чего? У нее пенсия копеечная. Даже телефон отключили за неуплату. Ты чего, мед? Так откуда уже твоей танцорке такие деньги? Может, обокрала кого? Да ты чего, Надька, не воровка, не. Ну, когда я пошарю. На кухне в горле что-то пересохло. Так, так, посмотрим. Ой, да что посмотрим, что за дамочка. Угу. Пенсионная книжка. Так, паспорт. Старостенко Надежда Михайловна. Русская. Да. Незамужняя. Детей нет. Нет. Да, на фото ей 25, да. А сейчас 42. Угу. 7 лет назад ушла из театра на пенсию. Работала диспетчером на железной дороге. О, блин. Откуда и уволили за пьянство. Так, хорошо, хорошо. Так, значит, 7 лет пьет она беспробудно. И фотография это нам не поможет, потому как человеческий облик давно потерян. Беспробудно это не поможет. А на групповых снимках Сцены из балетов. Да. Ну, да. Тут они вообще все одинаковые. Так. Не видно. Где же вы, Надежда Михайловна? Да, Надежда Михайловна, где вы? Вы где ты, елки? Ребята, пока Гордеев в больнице, оперативки проводить буду я. Надеюсь, возражений нет? Прекрасно. Все вы знаете, какой инцидент случился в субботу на телевидении с нашей Анастасией. В детали вдаваться не буду. В субботу и воскресенье сотрудники центрального округа искали женщину, которая дала мальчишке плакат и деньги. И сегодня ночью ее нашли. Надежду Михайловну Старостенко нашли за городом, в лесу, неподалеку от дороги. Смерть наступила около 23 часов в субботу от огнестрельного ранения в область сердца. Убитая была опознана своими знакомыми. Итак, будем создавать группу. Ты, Анастасия, включаешься в любом случае, поскольку это лично тебя касается. Ну что, если вопросов больше нет, все свободны. Я не могу понять, что он задумал. Ну, ты должна мне это объяснить. Господи, Юра, ну откуда я знаю? Ну, не морочь мне голову. Картина ясная. Некто хочет свести личные счеты. Либо с тобой, либо с женой Стасовой Татьяны Образцовой. И вы обе должны напрячь свои мозги и вспомнить всех, кто может возыметь желание поквитаться с вами. Может быть, Образцова его посадила? Может быть, это ваша отвергнутая любовь? Не знаю. А вы должны знать. Вообще вся ситуация говорит о том, что замысел у нашего шутника возник случайно. Он шел по Новому Арбату и вдруг увидел толпу и телевизионные камеры. А там ты или Образцова, вот и все. Отсюда оторванный от коробки картон, надпись, арбатская пьянчушка под рукой, и дело сделано. И свидетелей нет. Так что подумай над этим. И подружке своей Татьяне объясни, если она сама этого не понимает. И думайте, девочки, ну думайте. Вычисляйте, ищите. Алло, Таня, это я. Можно два слова? Полтора, у меня люди. Ее убили. Я поняла. Может быть, Татьяна Григорьевна прольет нам свет на сей предмет? Тань, не знаешь, что может обозначать керамическая рыбка с широко открытой пастью и целлулоидный пупсик-голышок? А это откуда взялось? Лежали рядом с трупом у самой головы. Куколка была засунута рыбке в пасть, только ножки наружу торчали. Видимо, какой-то символ. На ум ничего не приходит. Дай-ка возьму фото с собой. Вот и мы ломаем голову, что бы это значило. Давай, припомни своих подходящих фигурантов и примерим их на это дело. Пожалуй, я бы назвала Горшкова. 11 лет назад я вела его дело. Юноша этот прославился тем, что разнузданно приставал к незнакомым девочкам, девушкам и женщинам, независимо от их возраста. И что? Проделывал то, что в уголовном праве деликатно именуется развратными действиями, в сексопатологии – эксгибиционизмом, а в народе – демонстрацией своего мужского хозяйства. При этом любила поговорить. Медики признали Горшкова вменяемым, хотя и страдающим психопатией. На допросах он наглел на глазах. Хватал меня за руки и предлагал заняться сексом прямо в кабинете. В колонии ему снова не повезло. И там он получил новый срок. Мне он пообещал вернуться и за все рассчитаться сполна. И что? Я сделала запрос. Его освободили в мае этого года. Домой не прибыл, местонахождение неизвестно. А этот Горшков похож на убийцу? Мне всегда казалось, что половой психопат — это одно, а человек, который убивает, — это немножко другое. Разные типы личности. Ой, да ладно, похож, не похож. Это все наши кабинетные измышления. Сексуальный маньяк — это маньяк на всю оставшуюся жизнь. И проявляться его мания может в чем угодно. Разве не так, Настя? Не знаю. Это у специалистов надо спрашивать. Ладно. Будем предъявлять его фотографию всем участникам телемоста. Год их будем собирать, это во-первых. А во-вторых, это нам ничего не даст. Где ж его искать-то? Таня, а ты хорошо помнишь его лицо? Нет, так, в общих чертах. Вряд ли я узнаю его, если увижу. Идеи есть? Принимаются любые варианты. Понятненько. Идей нет. Значит, расходимся. Будем копать дальше. Таня, Стасов знает? Настенька, Стасов не может быть при мне нянькой. У него своя работа. И Руська присматривает за Гришаней, а наш сосед вызвался опекать Руську. Какой сосед? Да Андрей Тимофеевич, ты же видела его у нас. Мы его Котофеичем зовем. И твоя родственница принимает его ухаживание. Да он же пенсионер. И довольно славный. А любопытный, все-то ему нужно знать. А Иринку пора бы замуж отдавать. Да, она увязла в наших домашних хлопотах. И Гришенька маленький на ней. Это я виновата. Так надо исправлять положение. Не все безнадежно. Вон у нас Миша Доценко. Чем не жених? Обязательно познакомим твою Иринку. Познакомим. Если все обойдется. Ну, дай-то Бог, чтобы обошлось. Ну что, дорогая, давай подумаем, пораскинем мозгами. Алло, Каменская. Настя, извини, что поздно, это Зарубин. Да, Сереж, слушаю тебя. Похоже, он снова... Кто на этот раз? Да дядька лет около 60, во всем новом. Документов, правда, при нем нет. И рядом с трупом рыбка с куколкой. Где нашли? В районе 3 вокзалов. Ты приезжай завтра с утречка. Ух, как же холодно. Хочешь, фокус покажу? Иди сюда. Валяй. Помогите! Что, чумел? Сейчас народ набежит. Посмотрим. Ну, что-то не вижу я народа. Поняла, Настасья Павловна? И так здесь всегда. 3 вокзала рядом, а переулочек этот абсолютно глухой. Для удобства преступников идеальное место. Кричи, не кричи, не услышит никто. Здания нежилые. Дворик безлюдный, как пустыня Гоби. Кто нашел? От всех, кто до сортира не добежал. Поздненько, в вечеру. Покойничек тут часа полтора пролежал. Снимки посмотришь? На, любуйся. Слушай, неужели такие приличные мужики ходят по улицам без документов? А с чего ты взяла, что он приличный? Одежда и волосы пострижены аккуратно. И ты остальные снимки посмотри. Тогда у тебя вопросов еще больше будет. Да. Как ни одевайся, вся твоя жизнь у тебя на лице написана, даже если ты уже умер. Вот на эту фотку обрати внимание. На земле рядом с телом денежные купюры. 3 по $100. Видишь? И записка. Да, записка. Это деньги на мои похороны. Надеюсь, вы постесняетесь их присвоить. Ничего себе. Это как же понимать? Совершенно одинокий, бездомный бродяга. Чистенько оделся, побрился, помылся. и пошел за смертью, словно за сигаретами в киоск. Ты дальше смотри. Видишь? Игрушечная рыбка и человечек. Человечек наполовину засунут рыбке в пасть. Этот знакомый шедевр монументальной скульптуры находился непосредственно на теле усопшего. Ну ладно, теперь если ты уже насмотрелась на место происшествия, то пойдем куда-нибудь погреемся и поедим. Рыбка скушала человека. Акула, что ли? На что он намекает, этот интеллектуал недобитый? Да может, у него с детства какой-нибудь комплекс, и он совсем сдвинутый. Покажи-ка мне фотографию еще разочек. Я там, кажется, одну штуку не доглядела. Возьми. Только ты поаккуратнее, поаккуратнее. Нечего народ пугать мертвецами. Труп мне не нужен. Вот, записка. Это деньги на мои похороны. Сережек, я, конечно, не эксперт, но вот эту букву «Д» и вот эту горбатенькую запятую я уже видела. На том самом плакатике. В телемосте. Настя, а ты веришь в то, что этот убийца Горшков? Хочу верить, что это действительно он. И что послание адресовано не мне. Ну, я знаю, это стыдно. Знаешь, чем больше я этого хочу, тем больше мне кажется, что это не он. Кстати, в розыск его объявили. Ну ты даешь, мать. При тебе же Коротков следователь звонил. И текст ориентировки составили. Действительно, тоже ничего не соображаю. Давай завтра все обсудим. Завтра так завтра. Да, заходи, Анастасия. Есть что-нибудь новенькое? Есть. Огнестрел с близкого расстояния, рыбка с пластмассовым голышом, деньги на похороны. Третья жертва. Кто? Некий Валентин Казарян. Человек относительно молодой, с высшим образованием и полным отсутствием алкоголизма в крови. Мотив убийства не ясен, но автор, несомненно, тот же. Что-нибудь о нем известно? Наши ребята навели справки. Проспрашивали, выяснили, что накануне убийства у него был кто-то в гостях. Кто? Неясно. Из разговора с бывшей женой стало известно, что до этого Казарян служил в милиции, потом занялся бизнесом, организовал фирму, взял кредит под залог квартиры и прогорел. После этого устроился сторожем в детский лагерь, так как жена от него ушла, жить стало негде. Жена говорит, что больно гордый, помощи ни у кого просить не стал, так и прозябал в этом лагере с бомжами. Вот такая биография. Да, ну, как идет розыск? Татьяна Образцова подозревает, что это Горшков. Псих, который ей в свое время угрожал расправой. Вчера Ольшанский получил, наконец, его личное дело из колонии, где он отбывал срок, и отправил экспертам, чтобы почерк и дактокарту посмотрели. Ждем результатов. Так, ну, а другие версии есть? Или вы в одного Горшкова уперлись и ждете у моря погоды? Ясно. Других версий нет. Расслабились, значит. Анастасия, ты мозги в последний раз давно напрягала? В прошлом году. Понятно. Юрочка, правда, я пыталась вспомнить кого-нибудь особенного. Такого, от кого можно было ожидать такой изощренной гадости. Ну, их уже нет в живых. И потом они были осторожны, а этот же наглый до предела. Отпечатки всюду оставляет. И еще эти записки. Так мы же и ищем как раз психа, сумасшедшую. Кстати, о записках. Вот последняя. Почитай и давай за работу. Соберись, а? Ну, сосредоточься и думай. Ну, думай. Так, записка. Я приближаюсь к тебе, дорогая. Я сделал уже 3 шага. Сможешь угадать, когда и где мы с тобой встретимся. Привет. Привет. Чего кислая такая? Ты тоже свое получишь, не переживай. Ничего, отобьюсь. Тебе плохую новость сразу сказать или лучше завтра? Господи, опять труп? Пока нет. Хуже. Что может быть хуже? А хуже может быть то, что мы опять не знаем, кого искать. Пришло заключение экспертов по почерку Горшкова и по отпечаткам пальцев. Ну и? Ну и. Не Горшков это, не Горшков. Даже близко не лежало. Так что, подруга, ищи другого кандидата. Ну вот, так я и знала. Если это не против Тани, значит, против меня. Господи, господи, какая же я мерзкая. Ну, как не стыдно так думать. У Тани маленький ребенок, она талантливый писатель. Люди ждут ее книг. Я радоваться должна. А я не могу. Не могу, мне по-настоящему страшно. Страшно, я не хочу умирать от руки какого-то психопата.